Кармический урок по знаку зодиака. Южный узел в Овне. Аффирмация кармического урока. Я могу быть собой и при этом создавать гармоничные отношения. Кармический урок южного узла в знаке Овна означает, что, скорее всего, человек проявляет себя слишком независимым. Ему трудно полагаться на кого-то, принимать помощь или допускать саму возможность того, что другой человек увидит лучший путь, чем обладатель знака. При такой динамике у человека со знаком Овна высока вероятность привлечь в свою жизнь созависимого партнера, которому нужна поддержка, или того, кто будет отчаянно нуждаться в том, что партнер сможет ему дать. Или наоборот, можно оказаться в отношениях с человеком, который будет пытаться все контролировать. Обладателю нисходящего узла в знаке Овна часто приходится колебаться между двумя крайностями, чтобы прийти к равновесию. Человек привык все делать самостоятельно, поэтому в отношениях он будет во всем проявлять инициативу. Или наоборот, окажется в положении, когда партнер будет пытаться все сделать сам, тем самым лишив обладателя знака его независимости в обмен на одобрение со стороны его внутреннего ребенка. Следует помнить о том, что не стоит приносить себя в жертву во имя любви и не позволять чувству ответственности стать единственным аргументом в принятии решений. Как бы странно это ни звучало, но для того, чтобы заслужить любовь, не обязательно решать проблемы партнера или всего мира. И совершенно не обязательно жертвовать свободой ради получения любви или признания. Такой человек заслуживает гармоничного союза, в котором рядом с ним будет тот, кто сможет подставить свое плечо, у кого есть своя удивительная жизнь, и тогда обладатель знака Овна сможет расслабиться и сделает то же самое. Распознав максимальное количество областей, в которых он чувствует себя истощенным окружающими, представитель знака сможет вернуть эту утраченную энергию и инвестировать ее обратно в себя. Нельзя продолжать делать все для других или позволять обидам копиться внутри из-за властной натуры. Человеку, южный узел которого пересекает созвездие Овна, такое расположение небесных тел поможет справиться с чувством покинутости или ощущением, что рядом нет никого, способного ему помочь. По мере того, как человек научится лучше отстаивать свои границы, поставит в приоритет собственное благополучие и поймет, что ему не нужно постоянно спасать других, он начнет осознавать, он действительно заслуживает здоровой любви. Южный узел в Тельце. Аффирмация кармического урока. Я могу защитить себя и заслуживаю той любви, которой желаю. Человек с южным узлом в Тельце не сможет променять свою истину на безопасность, как бы он ни пытался. Такие люди хотят, чтобы в их жизни все было стабильно, приземленно и однозначно. Они отдают предпочтение постоянству, а не здоровым гармоничным отношениям. Обладателю знака стоит подумать о том, что он предпочел размеренные романтические отношения той любви, которой так жаждет. Наличие под боком партнера, с которым он просыпается по утрам, еще не значит, что это те отношения, в которых телец действительно хотел бы состоять. Человек с таким знаком может упорно искать постоянство в отношениях, но если в итоге его взаимодействие с партнером будет лишено гармонии или ему придется идти на компромисс с совестью для удержания союза на плаву, значит, такие отношения не для него. Люди с этим знаком часто притягивают в свою жизнь одну из двух крайностей. Либо остаются в отношениях, из которых, как им кажется, невозможно вырваться из-за существующих обязательств, либо выбирают такого партнера, который абсолютно не уверен в себе. В этих случаях кармический урок обладателя знака будет заключаться в осознании того, что если в отношениях отсутствуют принципы здоровой любви, ему останется лишь ощущение безразличности со стороны партнера даже при видимой стабильности в отношениях. Тот, кто любит на словах, отличается от того, кто любит человека таким, какой он есть на самом деле. Но как человек, жаждущий постоянства и стабильности, Телец может привлечь в свою жизнь кармического партнера с какой-либо зависимостью или боязнью, либо нежеланием строить серьезные отношения. Обладателю знака придется побороться за сохранение отношений, одновременно осознавая и принимая то, что он не может изменить другого человека. В конечном счете, урок для человека с южным узлом в Тельце заключается в том, чтобы научиться перенаправлять фокус внимания с поиска стабильности и безопасности на собственное «я». Когда он поймет, что может обеспечить собственную безопасность и не терять уверенности в себе, независимо от того, как меняется окружающая обстановка, он перестанет оставаться в отношениях, которые ему не подходят. А когда он осознает, что этот островок безопасности — он сам, то превратить окружающее пространство в защищенное место станет проще простого. Южный узел в близнецах. Аффирмация кармического урока. «Я принимаю то, что истинно для меня, чтобы взять на себя ответственность и стремиться к созданию здоровых отношений». В двойственности есть сила, но только тогда, когда человек научится использовать ее себе во благо. Люди с южным узлом в близнецах часто производят впечатление личностей с весьма рассеянной энергией. Например, человек может утверждать, что хочет построить серьезные долгосрочные отношения, но его поступки или сделанный выбор говорят о другом. Обладатель знака может выбрать партнера, который действительно будет подходить ему по всем параметрам, но при этом на всякий случай держать на расстоянии вытянутой руки, не связанного никакими обязательствами бывшего. Человек с южным узлом в близнецах зачастую жаждет острых ощущений от любви, которые находит в отношениях с несколькими партнерами, в изменах, при этом зная, что это абсолютно не соответствует его истине. Кроме того, у обладателя знака проявляется склонность возводить каждого нового партнера на более высокий пьедестал, чем всех предыдущих. Это романтизированная история, которую он создает с новыми партнерами, основана на вере в отношения с правильным человеком, который как раз и сулят подтверждение его значимости. Но это не так. Человек с южным узлом в близнецах будет притягивать к себе эмоционально недоступных и безразличных партнеров или откровенных ловеласов. Или же он может впасть в противоположную крайность. Избранник скорее окажется интровертом-домоседом, в то время как близнец захочет веселиться и отрываться с друзьями по выходным. Чтобы обладатель знака начал воплощать в жизнь истину, сокрытую в его кармическом уроке, ему необходимо со всей ответственностью подходить к тому, что он привносит в отношения. Следует обращать внимание на свою эмоциональную открытость и страхи, с которыми он может столкнуться, проявляя свою уязвимость и получая отказы. Безусловно, такому человеку легче обвинять во всех своих проблемах окружающих, но в какой-то момент придется решить, какой же он на самом деле, и, исходя из этого, строить дальнейшую жизнь. Тем не менее, энергия близнецов управляет не только эго такого человека, но и его душой. И в этом сокрыта своя особая сила. И хотя склонность представителей знака метаться между двумя крайностями может сбивать с толку, пока он находится на пути принятия своего урока, ведь душа может кричать о любви, а самолюбие захочет потешить себя мимолетным приключением в отпуске. Это место безграничных возможностей для человека. Южный узел, которого пересек знак близнецов. И проявление эго не так уж плохо, если оно опирается на истину его души. Когда человек осознает, чем он привлекает людей, с которыми вступает в отношения, и обратит внимание на свой уровень ответственности в этих союзах, то он сможет пойти по пути исцеления выбора своей судьбы. Южный узел в раке. Аффирмация кармического урока. «Я вправе ставить собственное счастье в приоритет». Южный узел в раке всегда несет в себе один из самых сложных уроков, потому что он связан с темой семьи. Считается, что это именно те узы, которые крепко связывают человека. и в случае с обладателем этого знака они зачастую связывают его с травмами и обидами. Вступившего в кармические отношения человека будет преследовать либо ощущение невозможности покинуть ту семью, которую создал, либо стремление сделать все возможное, чтобы угодить той семье, которая его воспитала. Либо он будет стараться сделать одновременно и то, и другое. Однако сохранение семейной структуры подобным образом причинит ущерб не только личности человека, но и его истине. В конечном итоге именно это осознание и выйдет на поверхность. Потому что как бы представитель знака не убеждал себя в обратном, он не сможет заставить себя быть счастливым в непредназначенных для него условиях. Вероятнее всего, эмоциональное манипулирование, газлайтинг и финансовый контроль, неискренность будут неотъемлемыми элементами этих кармических отношений. У человека с южным узлом в раке может появляться ощущение, что он потеряет нечто очень ценное, если закончит такие отношения. Зачастую на кармические отношения сильное влияние оказывают дети. Однако, лишь столкнувшись лицом к лицу со своим собственным страхом быть брошенным и отвергнутым семьей, человек открывает те грани своей личности, которые долго томились в ожидании. Как бы сильно обладатель знака не любил свою семью, он не может принимать решения, основываясь только на благополучии ее членов. Нельзя сделать выбор, который обеспечит одобрение со стороны родственников, если для этого необходимо поступить со своей истиной. Умение признать собственную значимость становится невероятно важным навыком в кармической связи, поскольку перед человеком встает задача формирования своего «я» для преодоления этого жизненного этапа. Чем больше человек с южным узлом в раке сможет узнать о том, что определяет его как личность и в чем сосредоточена его значимость, тем ближе он станет к принятию решений, необходимых для создания здоровых отношений. Южный узел во льве. Аффирмация кармического урока. Я самодостаточна такая, какая я есть, и заслуживаю встретить достойного партнера. Полезно обладать здоровым самолюбием, ведь именно оно помогает человеку осознать свою ценность и позволяет устанавливать границы для защиты от всего лишнего, не предназначенного ему судьбой. Однако переизбыток чего бы то ни было, в том числе и эго, создает совершенно новое препятствие, которое придется преодолеть. Человек, южный узел которого находится во льве, часто сражается со своим эго, даже если иногда виновником этих схваток он считает партнера. Такому человеку может казаться, что его часто подводят, а сам он никогда не сможет удовлетворить свои потребности. Проблема также может заключаться в том, что обладатель знака выбирает человека, который сперва кажется идеальным, с хорошими физическими данными, успешной карьерой и происхождением. Но впоследствии оказывается, что все это не делает его идеальным партнером. Происходит это потому, что выбор делает эго человека, пытаясь остановиться на том, что положительно скажется на имидже льва. И если потенциальный партнер привлекателен, успешен или от него исходит светлая духовная энергия, то и обладателя знака будут воспринимать соответственно. Поступая подобным образом, человек с южным узлом в знаке льва пытается добиться от отношений того одобрения, которое он еще не распознал в себе. Его действиями управляет неуверенность в себе и отсутствие внутреннего стержня. Состоя в кармических отношениях, когда обладатель знака поймет, что испробовал все, чтобы улучшить свое взаимодействие с избранником, он будет готов отказаться от критики партнера и вместо этого начнет анализировать, что именно получил от этого союза. Эти размышления и станут тем наброском, который покажет ему, на что нужно обратить внимание для исцеления. Урок человека заключается в том, чтобы понять, окружающие не могут восполнить его внутреннюю пустоту. Это может сделать только он сам. Южный узел в Деве. Аффирмация кармического урока. Я не идеальна, но я могу дать себе все, что нужно. К одному и тому же пункту назначения ведет множество путей. Для того, у кого южный узел находится в знаке Девы, в этом и заключается урок, который ему необходимо усвоить. Такой человек склонен зацикливаться на том, что считает правильным. И неважно, говорит он об этом или нет, он убежден, его путь самый верный. Обычно обладатель знака притягивает к себе такого партнера, который отказывается играть по его правилам. Он бросает Деве вызов своим непоследовательным поведением, избегающим стилем привязанности, а порой и неверностью. И все же человек со знаком Девы будет твердо уверен, что если бы только партнер делал все так, как он ему говорит, или так, как он считает правильным, то все можно было бы исправить. Конечно, один из главных уроков обладателя южного узла в знаке Девы — научиться не быть созависимым, поскольку в конечном итоге он не может четко определить, какими должны быть эти отношения. И при этом неважно, сколько сил и энергии он вкладывает в другого человека или в эти отношения. Как один из основных целителей среди знаков зодиака, человек с южным узлом в знаке Девы выбирает себе проекты, а не партнеров. Ему следует подумать о своей потребности быть полезным или ценным для других, вместо того, чтобы быть с кем-то, кто заставляет его идти на компромисс и проявлять гибкость и сфокусироваться на заботе о себе. Вероятно, проходя свой урок, такой человек столкнется с просьбой отказаться от своего развития ради кого-то другого. А возможно, обладателю знака придется направить всю свою энергию на помощь партнеру с карьерой или, например, на серьезные изменения в жизни. Когда человек со знаком Девы берет на себя роль родителя или помощника, это создает несбалансированную динамику. Фокус отношений смещается с того, что нужно Деве, на то, что нужно партнеру. Когда проходишь свой кармический урок, важно понимать разницу между помощью и поддержкой и ставить себя, свои потребности, рост и развитие, заботу о себе выше всего остального. В по-настоящему здоровых отношениях человеку не нужно отказываться от своих желаний или финансовой безопасности, чтобы поддержать своего партнера или тратить на избранника столько энергии, что на себя ее не останется. Человеку, южный узел которого оказался в знаке Девы, необходимо признать, что если он действительно хочет быть вместе с партнером, то ему нужно дать избраннику пространство и возможность самостоятельно проявить себя. Южный узел в весах. Аффирмация кармического урока. Я больше не стану поддерживать внешний мир в ущерб собственным чувствам. Человек, южный узел которого находится в весах, отличается обостренным чувством справедливости и стремлением сохранить мир. Однако, вступив в кармические отношения, он в конечном итоге фокусируется на том, что может сделать для окружающих, а не для себя. Такой человек будет жертвовать своей внутренней гармонией и истиной ради блага других. Зачастую он вступает в отношения с партнером, поведение которого идет вразрез со всем, на что указывает моральный компас обладателя знака. В кармических отношениях он может столкнуться с новыми для себя парадигмами, такими как жизнь в гостевом браке, полиамория или ситуационные отношения, в которых нет ясности, вместе партнеры или нет, а также нет обязательств, присущих полноценным взаимоотношениям. И, по крайней мере, на какое-то время человек с южным узлом в весах может остаться в таком союзе. Под влиянием энергии южного узла в весах, по мере того, как человек начнет развивать свое внутреннее чувство истины, ему предстоит преодолеть страх перед конфликтами и расставанием. Такой человек часто занят тем, что пытается угодить окружающим. Ему проще промолчать, чем ответить. Он ставит их обиды, рост и развитие, а также процесс преодоления жизненных трудностей выше своих собственных потребностей. В результате чего полностью игнорирует свое истинное «я» и держится за отношения, которые даже не удовлетворяют его базовые потребности. В кармических отношениях человеку с южным узлом в весах очень важно научиться защищать себя, а также уметь выражать свои чувства в момент разочарования или злости. Ему совсем не нужно всегда держать наготове рациональное объяснение своим чувствам, как и нет нужды постоянно сохранять спокойствие. Гнев — нормальная и здоровая реакция. И если человек самостоятельно анализирует свои эмоции, значит, цель у этого чувства определенно есть. Человеку со знаком весов необходимо научиться откровенно говорить с партнером и перестать смиренно терпеть его нездоровое поведение. И чем сильнее он будет становиться, тем быстрее сможет выйти из подобных отношений и понять, какой огромный мир можно обрести внутри себя. Южный узел в Скорпионе. Аффирмация кармического урока. Я достойна как страсти, так и преданности. Я освобождаю себя от любых неудач, связанных с завершением отношений. Скорпион известен как один из самых таинственных водных знаков с глубоким внутренним миром. Действительно, представители этого знака без труда справятся с любой жизненной ситуацией и исполнят свои самые сокровенные желания. Однако с южным узлом в Скорпионе человек в какой-то момент достигнет такой точки в кармических отношениях, когда ему придется признать, что как бы усердно он ни работал, его упорство не гарантирует успеха, и он никого не сможет защитить. Такой человек обладает способностью воспринимать больше темных сторон жизни. Из-за этого склонен привлекать в свою жизнь непредсказуемых партнеров, которые будут искушать его чем-то неизведанным, зачастую связанным с зависимостями, проявлением жестокости или вызывающим сексуализированным поведением. Важный урок подобной связи. Нельзя использовать секс как пластырь для того, что невозможно склеить. Кроме того, кармический урок заставит обладателя знака осознать и признать свое внутреннее стремление к преданности наряду со своей страстной натурой. Ему будет казаться, что он должен сделать свой выбор, но это заблуждение основано на его сомнениях в том, что можно получить и то, и другое. В большинстве случаев кармической связи неустанные попытки наладить отношения мешают обладателю южного узла в Скорпионе удовлетворить свои эмоциональные потребности, что и приводит к вызывающему поведению. Секс может казаться единственным способом, позволяющим почувствовать связь с партнером. Но редко бывает так, что секс — это все, чего человек-скорпион желает. Тем не менее, даже если партнер не оказывает обладателю знака эмоциональной поддержки, он все равно будет стремиться к близости, чтобы заполнить эту пустоту. Однако со временем обладатель южного узла в знаке Скорпиона начнет понимать, что этот цикл истощает его. Секс — удивительный человеческий опыт, но истощение ресурсов происходит, поскольку человек позволяет кому-то, кто не чтит его истинную ценность, прикасаться к его телу. Тем самым он буквально собственноручно вредит себе. Человек, южный узел которого пересекает знак Скорпиона, сможет спасти свое сердце и, наконец, продолжить двигаться вперед, когда научится устанавливать здоровые личные границы, уважать в первую очередь себя. Ему стоит признать, как бы сильно он не хотел сохранить отношения с партнером, может оказаться, что им просто не суждено быть вместе. Южный узел в Стрельце. Аффирмация кармического урока. Я могу быть свободной и заслуживаю того, чтобы меня любили именно такой, какая я есть. Единственный способ научиться быть свободным — ограничить себя рамками. Звучит нереалистично, что человек с южным узлом в Стрельце, знаки, которые жаждет свободы, новых исследований и открытий, вступит в отношения, где эти возможности будут ограничены. Однако это именно то, что ему необходимо испытать, чтобы обрести свое истинное «я». Расположение южного узла в Стрельце говорит о неустанном движении вперед и достижении новых горизонтов. Но какая-то часть обладателя знака сомневается в собственной значимости и способности создать ту жизнь, о которой он мечтает. Поэтому человек, бессознательно или сознательно, соглашается на отношения, потому что ему кажется, что так он обретает признание своей значимости, которого так жаждет. Но так он восполняет неудовлетворенные потребности своего внутреннего ребенка или подростка. Находясь в кармических отношениях, он чаще всего будет сталкиваться с такими уроками, которые предоставят ему возможность узнать свою истину, почувствовать себя свободным и научиться принимать решения самостоятельно. Либо в партнера он выберет того, кто сможет проявить в отношении него те чувства, которые обладатель знака еще не успел в себе развить. Возможно, человек с южным узлом в Стрельце окажется в отношении, где изначально будет чувствовать себя настолько нужным, что станет уговаривать себя не желать большего. Однако такое желание не означает, что человек не ценит то хорошее, что имеет. Оно означает нужду во взаимоотношениях, которые бы соответствовали истине знака. В кармических отношениях обладатель знака будет чувствовать себя ущемленным и даже потерянным. Это может привести к параллельным отношениям с несколькими партнерами и эмоциональному манипулированию с помощью чувства вины, чтобы не дать себе пройти путь к своей истине. Только приняв свою истину и сосредоточившись на своем эмоциональном, ментальном, духовном и физическом благополучии, человек сможет безболезненно выйти из своих кармических отношений. Та истина, которую обладатель южного узла в Стрельце должен постичь, это все, что ему нужно знать. Он всегда был достоин той жизни и любви, о которых мечтает. Южный узел в Козероге. Аффирмация кармического урока. Я могу изменять свое мировоззрение и развиваться, чтобы создать пространство для здоровых и гармоничных отношений. Человек, южный узел которого пересек знак Козерога, может в кармическом союзе все делать правильно, но без гарантии, что в конечном итоге такое партнерство он будет воспринимать действительно подходящим для себя. В кармических отношениях главная задача обладателя знака — проанализировать свои убеждения, установки и принятые ранее решения, чтобы понять, помогают ли они ему создать желаемую жизнь или, наоборот, мешают проживать ее. Южный узел в знаке Козерога говорит о наличии определенных правил, общественных и семейных установках и ожиданиях относительно того, как человек должен жить. Такие правила особенно важны в тех случаях, когда в отношения вовлечены дети. В начале этого этапа расставание или развод, скорее всего, покажется обладателю знака неприемлемым вариантом. И даже может возникнуть ощущение, что за подобным действием последует наказание. Сложившаяся ситуация будет выглядеть так, будто единственный выход — продолжать жить дальше даже после того, как обладатель знака признает, что потерпел неудачу. Человек, которого Козерог привлечет в кармические отношения, заставит его убедиться в том, что в жизни есть нечто большее, чем он думал. Избранник может даже олицетворять собой свободу воли и духа, став для обладателя южного узла в знаке Козерога зеркалом всего того, что возможно получить, пока он стремится сделать все правильно в погоне за счастьем. Внутренний конфликт и то, что предстоит преодолеть, будут проявляться как непоследовательность в отношениях, а также избегающее поведение со стороны Козерога, нежелание что-то менять или же погружение в работу. Обладатель знака будет постоянно пытаться вернуться к привычному укладу жизни и прежним правилам, даже если все идет совершенно не так, как планировалось. Урок, который необходимо пройти обладателю южного узла в Козероге, состоит в том, чтобы научиться выбирать между собственным развитием и благополучием с одной стороны и выполнением своих обязательств и обязанностей с другой. В конце концов, человеку следует понять, единственно верные правила — это правила, основанные на его истине. И порой это означает, что какие-то из них придется нарушить, в том числе и те, которые были установлены близкими и любимыми людьми. По мере того, как обладатель южного узла в знаке Козерога расширит свое сознание и включит в него различные возможности, и свежее решение, он также сможет определить, в чем заключается его истина, и с готовностью примет ее. В конечном счете, это и позволит ему выйти из кармических отношений и сделать выбор в пользу гармоничной жизни. Южный узел в Водолее. Аффирмация кармического урока. Моя сила в моей уникальности. Я могу создать жизнь своей мечты. Водолей — знак бунтаря и революционера, того, кто идет по жизни под звук ударов собственного барабана. Однако человеку, южный узел которого пересек знак Водолея, чтобы полноценно реализовать эту свою силу, вначале необходимо прочувствовать муки ограничения. Чтобы усвоить кармический урок, такой человек вступит в отношения с кем-то, кто потребует от обладателя знака полного подчинения, будет стараться заслужить любовь и внимание партнера. Обычно так происходит, когда человек южным узлом в знаке Водолея утратил свой внутренний ориентир. Он пытается найти признание и опору в окружающих, и поэтому вступает в отношения, в которых может это обрести, но ценой утраты собственного «я». В кармических отношениях он будет постоянно чувствовать, что не может соответствовать требованиям партнера, так и стараний партнера для обладателя знака будет недостаточно. Одержимый своим стремлением к признанию, он может выбрать партнера с нарциссическими наклонностями, поскольку такой избранник будет заставлять обладателя знака Водолея добиваться его одобрения любой ценой. Обладателю южного узла в этом знаке предстоит пройти через период, когда он будет чувствовать себя запертым в отношениях и сомневаться в своей способности выйти из них. Однако, когда он начнет понимать, что единственное одобрение, которое ему нужно, его собственное, ситуация изменится. Тогда человек сможет следовать единственно верным для него путем. Человеку с южным узлом Водолея нужно отбросить мысль об отказе от лучших качеств своей личности и поразмышлять о том, какие у него сильные стороны и о каких гранях своего «я» он позабыл. Понять, почему он считал, что должен поступать определенным образом и заслужить одобрение окружающих, насколько глубоко в его душе укоренилось стремление угождать другим для получения признания с их стороны. Тому, чей южный узел пересек знак Водолея, нужно научиться принимать себя, укрепить внутреннее чувство собственной значимости и определить, что истина именно для него. Человеку необходимо позволить себе установить личные границы и в своем окружении оставить только тех людей, которые принимают его настоящего и не ждут от него изменений. Лишь в таком случае обладатель знака сможет исцелиться. Южный узел в рыбах. Аффирмация кармического урока. Я излучаю любовь и устанавливаю здоровые границы, оставаясь открытой для получения того, что я заслуживаю. По своей природе рыбы — созидательные натуры. Этот знак по праву считается одним из самых мягких и нежных. Люди, южный узел которых оказался в знаке рыб, часто предпочтут выбрать тактику самосохранения вместо принятия трудных решений, даже если в долгосрочной перспективе такой вариант окажется неблагоприятным. Урок человека — понять, что реальность кармических отношений кардинально отличается от его фантазий. Задача южного узла — чужда эмоциональному водному знаку рыб, поэтому кармические отношения становятся задачей со звездочкой. Урок южного узла направлен на создание личных границ, а нежные рыбы хотят только любви. И если у южного узла цель заставить обладателя знака учиться и развиваться, то рыбы предпочтут продолжать мечтать. Но все же, пройдя через уроки подобных отношений, человек сможет построить любовь, которую действительно желает. Вступая в этап кармических отношений, человек с южным узлом в знаке рыб с высокой вероятностью способен привлечь в свою жизнь такого партнера, который решит им воспользоваться. Это может проявляться в сферах недвижимости или финансовой выгоды, а также через выкачивание эмоциональной энергии. Кармические отношения будут истощать обладателя знака до тех пор, пока он не почувствует, что так больше не может продолжаться. Такой человек привлекает партнеров, которые нуждаются в нем, что откликается его эмпатичной натуре. Но, говоря откровенно, подобный вариант неплох, ведь это единственный способ научиться выстраивать границы, которые нужны для здоровых отношений. В кармических отношениях человек, южный узел которого оказался в знаке рыб, может собственноручно погрузить себя в хаос, пытаясь дать партнеру все, о чем тот просит или в чем нуждается. Высока вероятность, что партнер рыбы даже не будет дожидаться просьб избранника, а будет действовать на опережение и исполнить все с готовностью, ведь так велит ему сердце. Кармические отношения могут привнести в жизнь человека под знаком рыб неблагоприятные факторы, такие как жестокое обращение, созависимость или чрезмерный контроль со стороны партнера. Происходит это потому, что для усвоения уроков южного узла человеку необходимо пройти определенные испытания. Нужно сделать смелый шаг и поверить в свои силы вместо того, чтобы оставаться в мире грез, которым он зачастую следует. В таком союзе у него будет много шансов исцелиться от предательства и обид прошлого, поскольку он отчаянно пытается понять, почему прикладываемые им усилия не меняют ситуацию. В конечном счете, урок человека, южный узел которого пересек знак рыб, сводится к его убеждениям о необходимости заслуживать любовь. Скорее всего, подобные установки уходят корнями в непринятие и избегающее поведение со стороны значимых фигур, с которыми он столкнулся в начале жизненного пути. И все это в сочетании с неумением создавать здоровые границы и недостатком самоуверенности создает идеальные условия для кармического шторма. Человеку нужно постараться оградить себя от таких отношений, пока он исцеляется и перестраивает свою жизнь. Как только обладатель знака осознает, что тоже заслуживает любви и заботливого отношения, тогда он сможет в полной мере удовлетворить собственные потребности. Такой человек желает, чтобы его любили так же сильно, как любит он сам. И если обладатель знака получает, по его мнению, недостаточно любви, то ощущение неудовлетворенности будет его преследовать. Обладателю южного узла в знаке рыб нужно сместить фокус внимания на себя, обратиться к истинным для него ценностям. Когда он начнет понимать, что здоровые границы на самом деле создают пространство для развития любовных отношений, то почувствует в себе достаточно сил, чтобы выйти из кармических отношений и получить то, чего на самом деле желает.